Глава 21. Ни с того ни с чего Тихон Трофимович Дюжев загулял. Сбрыкнул, как уросливый жеребец, которому шлея под хвост угодила, и выпрягся. Заперся в спаленке, второй день из нее не показывался, а входить в нее никому, кроме Васьки, не дозволял. Васька от расспросов Вахромеева и Степановны отмахивался. Скалился в дурацкой улыбке, и лишь иногда, когда они его совсем шибко допекали, отвечал: «Не вашего ума дело». Сам же пулей летал сверху вниз и обратно, спуская грязную посуду и поднимая вино с закусками. По спаленке будто конский табун прокатился, только стены до пол остались неперевернутыми. Окно настежь, стекла выхлестнуты, а сам Дюжев сидел в исподнем на подоконнике, щурил красные от гульбы глаза и шептал, с задыхом выталкивая из себя песенные слова. «Дбыло 12 разбойников, джил кудыяр атаман, дмного разбойники пролили крови честных христиан». Васька мастился у порога на тубаретке, готовый сорваться в любой миг и выполнить приказание. Но Дюжев ничего не приказывал. «Да много разбойники пролили крови честных христиан!» Закрыл глаза, уронил тяжелую кудлатую голову, и две крупные слезы капнули на белую штанину. С улицы наносило застоялой духотой жаркого дня. От пригона, где под навесом пережидали жару коровы, пахло парным молоком. Тишь и благодать царствовали над разомлевшей, осоловелой от зноя огневой заимкой. Лишь на бугре, не зная устали, стучали топоры плотников. Но и этот звук доходил мягким, заглушенным. В такую жару, пока она не схлынет, добрые люди спят после обеда, а Тихона Трофимыча и сон не брал. Бормотал, наговаривал себе под нос тягучую и слезную песню, ерошил короткими сильными пальцами густую бороду, иногда вскидывал глаза, дико озирался, будто пытался понять, где он находится и что с ним происходит. Безнадежно отмахивался рукой и еще ниже ронял голову. Васька поднялся бесшумно, придвинулся к хозяину, готовясь перехватить Тихона Трофимовича, чтобы тот не вывалился в окно, если задремлет внезапно. Но Тихон Трофимович вдруг оборвал песню, соскочил с подоконника на пол и закричал. Закричал так, что Васька оторопел и не на шутку струхнул. А Дюжев, не прерывая медвежьего рева, уже хряпал уцелевшую посуду, а широкие половицы и, задыхаясь, рвал на груди нательную рубаху. Жилы на шее взбухли толщиной в палец. «Души хочу чистой! Грехи сымите! Господи, сделай прежним! Ничего не жалко! Богачество на ветер пущу! Сделай прежним! Зачем жил? Запалю, не жалко! Где серянки, Васька, серянки, где?» Васька хозяина всяким видывал. Бывало, что Тихон Трофимович и похлеще коленца выкидывал. Но нынче в пьяном его кураже было что-то новое, до сегодняшнего дня неизвестное. Словно оборвался Тихон Трофимович с крутого яра и полетел. А уцепиться не за что. Одно только оставалось в его силах – блажить во все горло. Он и надрывался. «Серянки дай!» Надвигался на работника, как гора. Битым стеклом рассадил ногу и пачкал, не замечая, половицы кровью. «Дай серянки, я запалю!» «А и впрямь запалит, бежать надо!» Васька струхнул еще больше и легким скоком подвинулся к порогу, готовой вылететь пробкой и захлопнуть снаружи спаленку на щеколду. «Дай!» Цепкой ручищей Дюжев лапнул Ваську за плечо и распустил ему рубаху до самого пупа. Васька пригнулся и по заячьи одним махом в дверь. Захлопнул ее, но щеколду закрыть не успел. Дюжев шарахнулся в дверь всей тяжестью, и Васька отлетел в угол, только головой об стенку со стуком. «Все пропало, теперь не удержать!» Кубарем скатился вниз. Внизу сидела за столом Феклуша. Васька крикнул ей. «Беги! Хозяин сдурел!» Но Феклуша не шевельнулась. Как сидела, так и сидела. Только лицо окатилось бледностью. «Сирянки!» — ревел Дюжев. «Запалю!» Васька дернул Феклушу за рукав. «Беги!» Но она даже глазом не повела. Дюжев дошлепал до стола, уперся руками в столешницу и осекся. Замолчал, словно ему голос подрезали. Встряхивал косматой головой, открывал рот, силясь что-то сказать, но сказать не мог. Наконец, едва прошептав, почти беззвучно: «Пришла Марьяша, а я вот...» Опустился на колени, вздохнул с хрипом, как конь, загнанный до смерти, и тем же почти беззвучным шепотом попросил: «Ты не уходи, тут будь, тяжело мне, живу не по правде». Васька осмелел, хотел подойти поближе, но Феклуша глянула, словно приказала: «Стой, не ходи». Васька замер, удивляясь быстрой перемене в хозяине, а еще больше – картине, которую перед собой видел. Было чему удивляться. Феклуша поднялась, погладила Дюжеву косматые волосы, взяла его за руку и потянула за собой. И Дюжев подчинился, побрел покорно, как бычок на веревочке. По лестнице, держась за перильца, с трудом одолевая ступеньки, и дальше, в спаленку. Васька прокрался следом, глянул в раскрытые двери и онемел. Дюжев тихо, мирно лежал на кровати. Феклуша, сидя в изголовье, расчесывала ему волосы своей гребенкой и негромко, нараспев, приговаривала: «Спи, Тихон Трофимыч, спи. Во сне душа успокоится, ей тоже передых нужен. Она тоже свою усталость имеет. Спи!» Чудеса да и только. Дюжев уснул, повернулся на бок, сунул руку под голову и засопел. Феклуша вышла из спаленки и неслышно прикрыла двери. «Мастерица ты, однако!» – прошептал Васька, слегка заикаясь. «Как котенка его скрутила! Ты где пьяных научилась укладывать?» «Глупой ты, Васька! Какая Арясина, а понятия не имеешь. Ему ласка нужна, а ласки-то ему и нету. Неужто за столько лет не понял? Эх ты, кашкадав!» Васька, который никогда за словом в карман не лазил, в этот раз не нашелся с ответом, хлопал глазами и никак не мог взять в голову. «Какой такой ласки Дюжеву не хватает? Бабьи, что ли? Да брата!»